Ситуация. В бюро 10 человек, в том числе 8 женщин, образующих сплоченную группу во главе с лидером. Отношения были скорее родственные, чем деловые. Все дружили семьями. Завод находился в степи. Зимы там суровые, весна и осень дождливые. Поэтому женщины ходили зимой на работу в валенках и теплых платках, а весной в резиновых сапогах. Привыкнув друг к другу, они не заботились о своем внешнем виде на работе. И вот в бюро пришла Денисова, женщина 46 лет, очень аккуратная, тщательно следившая за своей внешностью. Сначала ее внешность вызывала пересуды. Затем всех возмутило, что Денисова отказалась от участия в коллективных вечеринках, отказалась от сдачи норм ГТО. В гости не ходила и к себе не приглашала. Обстановка конфликтная. В работе Денисовой не помогали. Ей было трудно. Скоро по ее просьбе перевели в другой отдел. БРИС. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. После прихода Денисовой в отдел, или она должна была принять нормы, которые сложились в отделе, или члены отдела должны были принять ее нормы, следить за своей внешностью. Интересно, что после ухода Денисовой сотрудницы бюро, не сговариваясь, начали более тщательно следить за своей внешностью.